Хорошо, когда у нас есть друзья, ну, в церкви там или где-то в каком-то, может быть, в учебном заведении, или по жизни есть друг, который мог бы тебя никогда не подставить, или если в чем-то не так ты поступил, он мог тебя всегда простить, или который на тебя никогда не обижается. Но самый лучший друг – это Иисус Христос, который нас всегда поддержит и выручит в любой беде. Сейчас послушаем участие брата. Thank you.